Глава 57. Среда, 31 октября 2018 года. Капли дождя падали на лицо и нежно ласкали ее грудь. Приятное ощущение. В Бискайском заливе сегодня было холодно. Луны не было. Вернее, плотные облака скрывали ее, проливая обильные слезы, нарушавшие гармонию морской глади. Не лучшая погода для серфинга, зато она подходит для того, чтобы восстановить в душе мир, который нарушили недавние события. Разум Хулии представлял собой океан сомнений. Она чувствовала вину за то, что причинила боль своим приемным родителям. Они хотели для нее только лучшего и дали ей жизнь и любовь, и вряд ли кто-то мог справиться с этим лучше. Они также непреднамеренно научили ее тому, в чем она нуждалась прямо сейчас. Материнство. По крови или нет, все равно материнство. Возможно, однажды она поймет, чего хочет. И тогда, если природа будет не на ее стороне, она сможет полюбить ребенка, даже если он не будет ее собственным. Ни к чему спешить. Чема также занимал ее мысли. С тех пор, как она решила оставить дело, на ее мобильный пришло несколько сообщений от него. Он хотел поговорить с ней, подбодрить ее, быть рядом в этот сложный момент. Он предложил ей поужинать вместе, прогуляться. Но она не готова снова увидеть его вне работы. Она больше не хочет слышать его извинений. Ужин в казино в Мундаке до сих пор вызывал у нее слишком сильные чувства, и она хотела побыть одна. Она открыла глаза. Сколько она уже лежит так, без движения, посреди моря? Холод, который постепенно охватил тело, подсказывал, что уже давно. Ей пора возвращаться. Поблизости виднелись огни Мундаки и силуэт церкви Санта-Мария. Она отплыла не так уж далеко. Внезапно кое-что ее насторожило. В окне спальни горел свет. Ей казалось, что она его выключала. Иногда она забывает, но после послания на двери гостиной подобные вещи вызывали неприятные ощущения. «Никого там нет», — сказала она вслух, чтобы успокоить себя. Но это не помогло. Она уставилась на окно, пытаясь разглядеть сквозь шторы, есть ли кто-нибудь внутри. «Да что с тобой такое? Успокойся, ты просто забыла погасить свет», — продолжала она про себя. «Ты больше не занимаешься этим делом, оно не должно влиять на твою жизнь». Но, конечно, это было не просто дело. На этот раз все гораздо сложнее. Кто-то убивает женщин, которые могут быть ее родной матерью. Наталья, Арасели, Чаро. Что, если женщина, которая родила ее в той холодной белой комнате в монастыре, уже мертва? Хулия прикусила левую щеку. Нельзя об этом думать. У нее столько вопросов к матери, которой она не знала. На самом деле не так уж много. Все сводится к одному — любила ли она ее? Она медленно поплыла к берегу, не желая нарушать спокойствие моря, которое возмущал дождь, хоть и не сильно. А может, она так медленно гребет, чтобы никогда не попасть домой, где, как она опасается, мог затаиться злоумышленник? Хулия ненавидела чувствовать себя подобным образом, ненавидела мысль, что кто-то может за ней наблюдать, ненавидела то, что на фотографиях жертв искала сходство с собой. Она устала от всего этого и боялась, что худшее еще впереди. Мотив преступлений ускользал от нее. Хулия была уверена, что сестра Тереса скрывает какую-то информацию, которая может привести их к убийце. Ключи к делу в руках этой монахини. Жаль, что даже арест не сломил ее волю. Она тверда, как камень, холодна, как льдина. Криминалисты обнаружили частички ее кожи на подушке, и ей выдвинут обвинение в убийстве настоятельницы. Вскрытие также подтвердило, что смерть наступила в результате удушения. Хулия добралась до берега. До дома было рукой подать. Всего несколько ступеней, вырезанных в скале, отделяли ее от того света, который нарушил ее ночное купание. Едва она вышла из моря, ее встретил ветер, и она поднялась по ступенькам, трясясь от холода. Раздвижная дверь, как обычно, была не заперта. Она так и не успела поставить там замок. Ткань халата согревала, но только снаружи. Свет за окном слишком сильно выбивал из колеи. Она не желала в этом признаваться, но ей было страшно. В гостиной было темно. Так было при каждом возвращении, но никогда раньше она не чувствовала паники при необходимости пересечь комнату, чтобы щелкнуть выключателем. В этот раз она не стала этого делать. Вытащив из ящика пистолет, она направилась вниз по коридору. В спальне горел свет. «Ты оставила его включенным. Вот и все», — повторила она еще раз. Тщетно. Она не успокоится, пока не осмотрит весь дом. И тут в дверь позвонили. Она вздрогнула. Было совсем не поздно. Стрелки часов еще даже не перевалили за 8, но она никого не ждала. Покалывание в животе усилилось. Ладонь крепче сжала рукоять пистолета. Указательный палец надавил на курок. Медленно тянулись секунды, в висках стучало. Хулия тихонько подошла к двери, посмотрела в глазок и нахмурилась. Что она здесь делает в такое время? Необычный визит. Однако мышцы расслабились, когда она узнала коллегу. «Привет», — сказала она, включив свет и открыв дверь. «Вот как ты встречаешь гостей», — заметила Сестеро, кивнув на оружие в правой руке. Хулия поморщилась. «Ты застала меня врасплох. Я шла в душ», — попыталась оправдаться она. Сестеро кивнула. Лицо ее было мокрым, как и волосы, которые перестали виться и спадали на плечи. Из джинсовой куртки, которая плохо подходила для такого ливня, капала на коврик. «Впустишь свою любовницу или собираешься оставить меня здесь навсегда?» — весело спросила Сестеро. «Конечно, извини». Хулия посторонилась, пропуская ее, но перед этим бросила взгляд на улицу. Там никого не было. «Как вода?» «Довольно прохладная, но неплохо». Хулия не стала вдаваться в детали. Она знала, что это просто вежливый вопрос. Сестеро пришла к ней домой под покровом ночи не для того, чтобы спрашивать о температуре моря. «Подожди минуту, я принесу тебе что-нибудь переодеться». «Не волнуйся, мне и так нормально». Хулия только отмахнулась. Единственное, что занимало ее мысли, необходимость как можно скорее приступить к осмотру квартиры. Первая остановка — ее спальня. Пистолет придавал ей уверенности, но мысль о том, что Сестеро рядом, успокаивала сильнее. Она посмотрела под кроватью, за шторой. Никого? Хулия вздохнула с облегчением. Ванная комната, комната для гостей, кухня. Все в порядке. Никто сюда не заходил. Это радовало, но она также чувствовала досаду на собственную паранойю. В конце концов, в опасности находится не она, а женщина, которая родила ее, если только она уже не мертва. Она вернулась в гостиную с толстовкой с эмблемой Федерации серфинга страны Басков. «Посмотри, подойдет ли?» — она протянула ее Сестеро. «Хочешь пиво? Кажется, у меня есть в холодильнике». «Нет, спасибо, я за рулем». Не волнуйся, можешь переночевать у меня, если хочешь. Сестера покачала головой, снимая куртку. Только этого еще не хватало. Представь, как это порадует этого мерзавца с радио Герника. Такой подарок! Хулия улыбнулась, представив заголовок, и фыркнула. Он просто придурок. Но теперь, когда я больше не часть команды, поживиться ему тут нечем. Сестера села на белый кожаный диван, и Хулия села рядом. Ей было холодно. Она нуждалась в горячем душе, который помогал ей каждый вечер восстанавливать температуру тела после купания в море. Она попросила бы сестера подождать ее несколько минут, но она была слишком заинтригована этим визитом. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила ее сестеру. «Я в порядке», — ответила Хулия, но ее глаза говорили другое. Сестера молча наблюдала за ней несколько секунд, а потом протянула ей белую папку. «Ни одна из убитых не была твоей матерью». «Как?» — заикаясь, пробормотала Хулия. Ее голос дрожал, и холод внезапно куда-то исчез. «Я запросила тест на сравнение ДНК убитых женщин и твоей. Это все неофициально, но это меньшее, что я могу сделать для тебя. Ты заслуживаешь знать правду». Глаза Хулии наполнились слезами. Она была не в силах говорить. «Спасибо», — пробормотала она в конце концов. «Не благодари. Ты не можешь жить в напряжении, не зная, мертва она или нет. Надеюсь, ты скоро ее найдешь». «Живой». «Уверена, что так и будет. Мы не допустим еще одного убийства. Айтор закончил изучать переписку монастыря. У нас есть 8 пар, которые заплатили за детей в 79-м». Сестера помедлила и откашлялась. 8 украденных детей». 4 из 8 матерей убиты. Нужно найти других. Это будет нелегко. Он слишком сильно нас опережает», — заметила Хулия. «Ну, а теперь у нас есть имена их семей. Нам просто нужно сопоставить эти данные с переписью населения, и мы сможем защитить их». В глазах Хулии промелькнула надежда. «У нас есть все их имена?» «Не их, но их родителей, которые вели переписку с монастырем, а также адрес, по которому они жили в то время. Нам не хватает данных только об одной семье». «Почему?» «Только 7 семей прислали свои пожертвования в монастырь с письмом. Мы ничего не знаем о 8-й. Может, они не стали платить, а может, сделали это лично?» Хулия сглотнула. Ей была отвратительна политика этих монахинь, которые собирали деньги с обеих сторон, будто новорожденные дети — это товар. «Ты очень сильная. Это наверняка очень трудно», — заметила сестера, погладив ее по щеке. Утешительное тепло отвлекло Хулию, заставляя ее осознать, как одиноко ей было в последние дни. Серфинг и плавание помогали ей держаться, но морские просторы — не то же самое, что дружеское участие. А сестера только что доказала, что она настоящий друг. «Как твои отношения с родителями?» — спросила сестера, запнувшись на последнем слове. «Я имею в виду... Все верно, родители. Они мои родители», — сказала Хулия. «Они раздавлены. Я заходила к ним сегодня. Это не их вина. Они просто хотели иметь детей, но природа была не на их стороне. Они действовали по велению сердца, а средства им подсказали другие». Сестера кивнула, прикусив губу. Хулия снова прочла гордость в ее глазах. «Ты простила их. Мне не стоило злиться на них. Они этого не заслужили. Сегодня они рассказали мне, как все было. Как я и предполагала, им сообщили, что от нас отказались, что мы никому не нужны. День рождения, который указан в моем удостоверении личности и свидетельстве о рождении, на самом деле дата моего удочерения. Монахи не подделали бумаги. Вернее, монахиня. Все это провернула настоятельница, та самая, которую вчера убили». «А сестра Тереса?» Они никогда о ней не слышали. Наверное, тогда она просто была одной из монахинь. Сколько ей было, когда меня удочерили? 22 или 23, — быстро подсчитала Сестеро. — А они знали твою настоящую мать? Хулия покачала головой. — Никогда. Они даже не знают, когда я действительно родилась. Мама считает, что мне было пару месяцев от роду, когда меня привезли домой. Они держали этих девушек в заперти вместе с младенцами, чтобы те ухаживали за ними в первые несколько недель, и они могли торговать здоровыми, сильными детьми. Сестера хлопнула себя по губам. — Прости. — Не извиняйся. Именно это они и делали. Продавали нас. Хуже всего то, что эти монахини верили, что совершают доброе дело. Сестера фыркнула, не скрывая негодования. — А в конце концов окажется, что они заслуживают канонизации, — с сарказмом заметила она и посмотрела на часы. — Ей пора ехать, если она не хочет приехать в Пассайю слишком поздно. — Я пойду. Увидимся завтра. — Оставайся на ужин. Я приготовлю что-нибудь на скорую руку. По глазам сестеру было видно, что она хотела согласиться, но повторный взгляд на часы заставил ее отказаться от приглашения. «Мне пора. Впереди разговор, который я давно откладывала». Ее последние слова заглушил звонок в дверь. «Ты никого не ждешь?» — спросила сестера, заметив удивление Хулии. «Нет. Вы как сговорились?» — заметила Хулия, вставая. До двери оставалось несколько шагов. «Скорее всего, это Чема». Она боялась его прихода и надеялась, что это все-таки не он. Последнее, что ей сейчас нужно, — подбросить дров в костер, где уже плавятся ее чувства. «Сюрприз!» — поприветствовал ее Альваро, стоило ей открыть дверь. В руках он держал поднос с суши. «Надеюсь, ты еще не ужинала?» Хулия посторонилась, впуская его. — Да ты весь мокрый. Ты на чем, на мотоцикле? Кстати, знакомься, это моя начальница, Анне Сестеро. А это Альваро, мой друг. Я рассказывала тебе о нем, он работал в Фейсбуке. Сестера подошла поздороваться. — Я как раз собиралась уходить, — сказала она, схватив куртку. Альваро сделал извиняющийся жест. «Нет, — Нет-нет, ни в коем случае. Это я ухожу. Я не хотел вам мешать. Просто беспокоился за Хулию, но я вижу, она в хороших руках. — Оставляю вас вдвоем, — сказала сестера. — У меня впереди долгая ночь. Хулия проводила ее до порога и крепко обняла. Они разомкнули объятия только спустя минуту. — Спасибо огромное тебе, Анна, — сказала она, и сестера растворилась в холодной ночи Мундакки.